Глава 19. Эпиграф. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Не указывает ли слово «привлечет», по-гречески «эльки», на то, что для веры во Христа необходима сила и содействие Отца? Что без этого человек сам не может уверовать во Христа и прийти к Нему? Я думаю, что да, указывает. В этой же речи далее, стих 65, Господь заменяет это выражение так: «Потому-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца моего». «Привлечет» заменено «дано будет». И так очевидно, нужно, чтобы дано было то от Бога, чтобы можно было прийти ко Христу. Нужна привлекающая сила Божия, чтобы уверовать во Христа. Она только может привести к Нему. Без нее самому человеку прийти ко Христу нельзя. Но означает ли это, что вера во Христа – нечто роковое и от самого человека независимое? Что кому Бог захочет, тому вложит силы, и тот уверует, кому не захочет, не вложит, и тот не уверует. И человек тут ничего поделать не может. Нет, этого ни в каком случае вывести нельзя. И вот почему. Тут говорится только одно. Ко Христу можно прийти только в том случае, если Отец даст для этого силы. Но тут ничего не говорится о том, а как прийти к Отцу. Ведь может случиться так, что ко Христу мы можем прийти только через Отца. Но к Отцу-то мы можем прийти только через самих себя. Будет ли тогда вера во Христа чем-то от нас независимым? Конечно, нет. Указать путь к вам может только один единственный человек. Сам я никак не могу найти вас и прийти к вам. Но значит ли это, что путь к вам для меня есть нечто роковое и от меня немало независящее? От меня же зависит, обратиться или не обратиться к тому человеку, который может довести до вас. Весь вопрос, следовательно, в том, от нас ли зависит прийти к Отцу. Если от нас, то значит наша свобода ничуть не стеснена, и слова Господа немало ей не угрожают. Господь сейчас же, стих 45, разъясняет, что значит и от кого зависит прийти к Отцу. Все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. То есть Бог учит нас, нужно жизненно услышать Его голос. Нужно услышать в Нем голос родного Отца. Нужно сделать этот голос путеводной нитью жизни. И тогда эта жизнь приведет ко Христу. Что же тут такое? Фатализм? Произвол Отца? Роковое предопределение или свобода, свобода и свобода? Разве сосредоточить свое жизненное внимание, чтобы услышать голос, не от нас зависит? Разве сердцем стараться припомнить породившего нас не от нас зависит? Разве напрягать свои силы, чтобы идти за голосом божественной истины, не от нас зависит? Разве тут есть какой-нибудь фатализм? Но чтобы этот путь был легче, и обещается божественная сила. Бог не только ведет, но и дает силы идти, лишь бы мы не упускали его из виду и шли за ним. Может быть, нас смущает самое слово «привлекает». Оно как будто дает оттенок насилия и ничего не говорит о свободе. Хотя бы даже и так было. И тогда бы это не означало никакого рока, потому что от нас зависит отдаться этой силе. Если вам нужно, чтобы переправиться через поток, отдаться чьим-либо мощным рукам, то значит ли это, что эти руки – ваш рок? И не от вас ли зависит прийти к ним и воспользоваться их силой, или не прийти и сидеть дома? Рок в том, что если вы хотите быть на том берегу, необходимо воспользоваться чужой силой. Но эта сила немало не насилует вашего свободного желания и хотения. Но я это говорю в том предположении, что в слове «привлечет» выражается оттенок подавления свободы. На самом деле этого решительно нет. Господь употребил это слово еще только один единственный раз. Тем больше оно получает для нас значение. Стоит только прочитать его, чтобы увидеть, какая сила здесь разумеется. Пред своими страданиями, желая показать, какое значение будет иметь его смерть на кресте для спасения всех людей, он говорит: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. «Привлеку» здесь выражается тем же глаголом «элькисо». Уж, конечно, влияние страданий и крестной смерти Господа не может заключать в себе ничего насильственного, чтобы шло вразрез с нашей свободой. Наоборот, потому Господь и избрал для спасения людей путь крестной смерти, чтобы не подавить их свободы, не насиловать их, а именно привлечь их сердца, тронуть глубочайшие основы их свободного духа и помочь их свободе. Крестные муки Господа для нас сила, но сила нравственная, духовная, окрыляющая нашу любовь и свободу. Следовательно, в слове «привлечет» мы никак не можем видеть, чтобы Господь хотел им оттенить момент чего-то, подавляющего нашу свободу. Мне кажется, что мы сами произвольно вносим этот оттенок. Самые звуки этого слова как будто клонят наше сознание к представлению чего-то мимовольного. Вероятно, тут действует привычка вносить в слово наиболее принятые ощущения и понимание. Мы думаем, что если что-нибудь привлекает нас, то это уже немало не зависит от нас, а проистекает исключительно от того, что привлекает. Мы говорим, что это привлекательный человек, как будто он помимо нашей воли привлекает нас. Тут отзвук наших физических взглядов. Мы слышим тут намек на силу физического притяжения. Солнце притягивает землю, хочет она или не хочет. Магнит притягивает железо помимо его воли. То же самое и среди людей. И не хотели бы мы, а невольно влечемся к чему-нибудь. Но нужно иметь в виду, что это ложный, не соответствующий действительности взгляд. В науке уже вполне установлено, что ни в каких процессах притяжения и привлечения не вносится в природу объекта ничего насильственного и ей не соответствующего. Солнце притягивает землю, но это потому, что и в самой земле есть притяжение, и она сама, в свою очередь, притягивает солнце. Магнит притягивает железо и некоторые другие металлы, но это потому, что их элементы способны принимать известные положения. Магнит не вносит ничего нового, не производит ничего, не соответствующего их природе. Он только дает возможность и толчок группироваться их же собственным элементам определенным образом. Так же и среди людей. Привлекать – это значит возбуждать в ком-нибудь стремление к себе. Но это стремление не вносится, вопреки нашей природе, в нас, а только возбуждается, то есть получает возможность проявиться. Оно уже в нас есть, но только не доставало такой силы, которая дала бы ему возможность выразиться вовне. Все на нас действует лишь настолько, насколько находит в нас готовое предрасположение. Таким образом, в притяжении и в привлечении имеет значение не только субъект, притягивающий и привлекающий, но и объект. И никакого насилия над природой последнего не происходит. Она отвечает настолько, насколько сама способна. А если мы примем во внимание, что Бог действует на наш дух, на его свободную природу, на вечно присущие ему силы и задатки, и что отзывчивость их зависит от того, соберем ли мы их в своем свободном внимании или рассеем, обратим ли мы их к Богу или не обратим, то привлечение становится делом не только свободы Бога, но и свободы человека. Мне кажется, что можно провести некоторую аналогию между физическим притяжением и духовным привлечением, чтобы закрепить в своем сознании оттенок свободы в слове «Господа» привлечет. Я уже говорил, что притяжение не вносит ничего несоответственного природе притягаемого предмета, а только возбуждает его элементы к подобной себе группировке. То же самое и в духовном привлечении. Оно только и состоит в группировке уже готовых сил нашего духа. Чтобы группировка элементов в притягиваемом теле произошла, нужна проводящая среда эфира, через которую и передается влияние и становится возможным взаимодействие. Если мы поставим непроводящую преграду, или если допустим абсолютную пустоту между данными предметами, то ни возбуждение, ни группировки, ни притяжение не произойдет. То же самое и в духовном мире человека. Если оградить себя от влияния Бога элементами, прямо враждебными его действию, или если мы не поставим между Богом и нашим духом среды нашего свободного сознания или внимания, то ни возбуждение сил духа, ни их богоподобной группировки, ни вытекающего отсюда привлечения не произойдет. Сила магнитного притяжения усиливается при концентрации тела и ослабляется при его молекулярном рассеянии. Магнетизм пропадает даже и в магните при нагревании его до темно-красного каления. Охлаждение увеличивает способность притяжения, а нагревание уменьшает таковую. То же и в духовном мире. Только концентрация наших сил может сделать нас способными отозваться на привлечение Отца. Рассеяние меньше всего может поддаваться этому влиянию, подобно тому, как жидкости и газы почти все диамагнитны, то есть не поддаются притяжению магнита. Сила магнитного притяжения прямо пропорциональна произведению взаимного напряжения, притягивающего и притягиваемого предметов, также и в духовном мире. Если предположить, что притяжение нашей свободы равно нулю, то никакого привлечения к Богу произойти не может. По мере возрастания нашего напряжения возрастает и сила привлечения. Когда мы думаем, что привлечение к Богу может совершаться насильно, то это так же нелепо, как думать, что магнит может притянуть пустоту, или что при увеличении множителя с множимым, равным нулю, увеличивается произведение. Сила притяжения обратно пропорциональна квадратам расстояний, то есть, во-первых, чем больше расстояние, тем меньше сила притяжения. Во-вторых, если расстояние увеличивается, положим, вдвое или втрое, то сила притяжения уменьшится не во столько же раз, как бы следовало ожидать по аналогии с предшествующим законом, а в квадрате, то есть в 4 или 9 раз. Следовательно, внешнее удаление действует в своей уничтожающей силе гораздо значительнее, чем внутреннее напряжение в своей положительной силе. То же самое и в духовном, внутреннем мире. Он также имеет свой центр и свою периферию, и свои обширные области. Мы чувствуем, когда становимся ближе к Богу и когда отдаляемся от Него. Ставим между Ним и своим «я» сферы мыслей, чувств и желаний, отталкивающих нас от Него. И также каждому известно, что чем больше мы отдаляемся внутренне, тем меньше чувствуем силу божественного привлечения. Точно так же нетрудно заметить в своей внутренней жизни факт, что разрушительные силы этого нашего удаления от Бога гораздо интенсивнее по своим отрицательным результатам, чем созидающая сила нашей свободы по своим положительным. Подвиг созидания очень медлен, и возрастание ощущения божественного привлечения идет тихо. Между тем удаление от Бога совершается быстро, и мы сейчас же можем заметить, в каких поразительных квадратах уничтожается в нас ощущение божественного привлечения и уменьшается его притягивающая к себе нас сила. Если где, то именно здесь яснее всего сказывается наше личное значение в акте привлечения. Таким образом, когда мы невольно вносим в слово «привлечет» смысл внешней принудительной силы, чего-то такого, что совсем не зависит от нас, то это не более как отзвук прежних, давно отвергнутых наукой взглядов на природу притяжения или привлечения, когда думали, что это нечто извне вливающееся в предмет, охватывающее его помимо требований и предрасположений его природы. Настоящие научные взгляды сводят эти процессы внутрь, только на возбуждение и группировку того, что уже есть в природе предмета. Приняв во внимание, что Бог привлекает наш дух, наше свободное сознание, можно провести, как мы видели, значительную аналогию между физическим притяжением и духовным привлечением, и оправдать этим громадное значение нашей личной свободы в том религиозном процессе, который Господь обозначает как привлечение от Отца.